Глава 29. Мартен Гер слишком неловок. Чтобы не заблудиться в незнакомых местах, Габриэль тщательно изучил план окрестностей Сен-Кантена. Под покровом надвигающейся ночи он беспрепятственно выбрался вместе с Мартен Герром из города через плохо охраняемый врагом потайной ход. Одетые в темные плащи, они проскользнули, как тени, по рвам и через брешь в стене вышли в поле. Но самое трудное было еще впереди. Неприятельские отряды день и ночь рыскали по окрестностям осажденного города, и всяческая встреча с ними могла оказаться роковой для наших воинов, переодетых в крестьянскую одежду. Малейшая задержка могла погубить весь разработанный план. Поэтому, когда они добрались через полчаса до развилки дорог, Габриэль остановился и задумался. Остановился и Мартен Гер. Впрочем, ему-то обдумывать было нечего. Это занятие он обычно предоставлял своему господину. Ведь он, Мартен Гер, только длань, а голова же сам Габриэль. Так полагал храбрый и преданный оруженосец. «Мартен», — заговорил Габриэль после недолгого размышления, — «перед нами два пути. Оба они ведут к Анжемонскому лесу, где нас поджидает барон Вольперк. Если мы пойдем вместе, то можем и вместе попасть в плен. Если же пойдем разными дорогами, то шансы у нас удвоятся, как это было и при поисках госпожи де Кастро. Ступай же вот по этой дороге, она длиннее, но более надежна. На пути ты натолкнешься на лагерь валлонов, где, вероятно, содержится в плену господин де Монморанси. Валлоны — народ, проживающий на территории Бельгии, в то время подвластный королю Испании. Обойди лагерь, как мы это сделали прошлой ночью, побольше самообладания и хладнокровия. Если тебя остановят, выдавай себя за анжемонского крестьянина. Ты, мол, возвращаешься из лагеря испанцев, куда ходил сбывать съестные припасы. Постарайся подражать пикардийскому наречию, но главное помни — лучше нахальство, чем нерешительность. Надо иметь самоуверенный вид. Если ты растеряешься, пиши пропало. — О, будьте спокойны, монсеньор, — подмигнул Мартен Гер. — Не так-то я прост, как вам кажется, и без труда их одурачу. — Хорошо сказано, Мартен. А я пойду вон той дорогой, она короче, но опасней, потому что ведет прямо в Париж и находится под особым контролем. И если я не доберусь до назначенного места, пусть меня дольше получаса не ждут и не теряют драгоценного времени. Ведь ночью опасность не так велика, как вечером. Тем не менее, посоветую барону Вольпергу от моего имени быть крайне осторожным. Ты знаешь, как надо поступить? Разделить отряд на три колонны и, по возможности, незаметнее подойти к городу с трех противоположных сторон. На успех всех трех колонн рассчитывать трудно, но гибель одной, быть может, будет спасением для двух остальных. Ну вот и все, мой славный Мартен. Может, больше мы и не свидимся? Дай же мне руку, и храни тебя Господь. «О, молю Господа, сохраните вас», — ответил Мартен. «Все-таки я надеюсь, что нынче вечером мы сыграем какую-нибудь ловкую штуку с этими треклятыми испанцами». Я рад, что ты в таком расположении духа, Мартен. Так будь же здоров. Желаю тебе удачи и, главное, нахальства. И я вам желаю удачи, монсеньор, и осторожности. Так расстались рыцарь и оруженосец. Поначалу у Мартена все шло гладко, и он, скрываясь в густом мраке, ловко избежал нескольких встреч с подозрительными личностями. Но, приближаясь к лагерю валлонов, Мартен Гер очутился вдруг между двумя отрядами — пешим и конным. Грозный окрик «Кто идет?» не оставлял ни малейшего сомнения, что его заметили. «Ну, — подумал он, — теперь как раз пора пустить в ход свое нахальство». И, как бы осененный свыше необыкновенно удачной мыслью, он затянул во все горло чрезвычайно подходящую к этому случаю песню об осаде Метца. «В пятницу, день всех святых, не знали жители Метца, куда от насевших на них германских разбойников деться».

«Это кто ж такой?» — спросил бледнее Мартен. «Да, отрекайся от самого себя, подлец!» — воскликнул начальник. «Но вот, по счастью, 10 человек могут опровергнуть твои враки. Неужто у тебя хватит наглости отрицать, что в день святого Лаврентия я взял тебя в плен и что ты состоял в свите коннетабля?» «Да нет же, нет! Я Мартен Корнулье!» — бормотал Мартен, совершенно растерявшись. «Ты Мартен Корнулье?» — переспросил начальник, презрительно смеясь. «Так ты не хочешь быть тем негодяем Арно Дютилем, который посулил мне выкуп, снискал мое расположение, а прошлой ночью сбежал, захватив с собой и те небольшие деньги, что были при мне, каналья?» «Вы уверены, что не ошибаетесь?» — пролепетал подавленный Мартен. «Вы могли бы все поклясться, что мое имя Арно Дютиль? Что в день святого Лаврентия этот бравый молодец взял меня в плен? Вы могли бы присягнуть, что это так?» «Могли бы, могли!» — энергично воскликнули солдаты. «Ну, так это меня не удивляет», — понурился Мартен Гер, который, как мы помним, всегда городил вздор, когда заходила речь о раздвоении его личности. «Поистине это меня не удивляет. Я мог бы вам без конца повторять, что меня зовут Мартеном Корнулье, но раз я знаком вам как Арно Дютиль, то я умолкаю, я больше не спорю. Я примиряюсь со своей участью. Раз дело обстоит так, то я связан по рукам и ногам. Этого я не предвидел. Ну что ж, прекрасно. Делайте со мною что угодно. Уведите меня, заприте, свяжите». После этой покаянной речи бедняга сознался во всех своих грехах, в которых его обвиняли, и принял сыпавшиеся на его голову ругательства как воздаяние свыше за свои новые прегрешения. Только об одном он жалел — о том, что не успел выполнить поручение, с которым был послан к барону Вольпергу. Но кто мог бы предвидеть, что ему придется держать ответ за якобы новые злодеяния, которые обратят в ничто его прекрасное намерение блеснуть ловкостью и присутствием духа. «Утешает меня лишь то, — размышлял связанный Мартен Гер, валяясь на сырой земле в темном чулане, — что Арно Дютиль, быть может, вступает сейчас в Сен-Кантен с отрядом Вольперга. Но нет, это тоже пустая мечта. Судя по тому, что мне известно об этом мерзавце, вернее будет предположить, что теперь он вовсю мчится в Париж».